Глубокие слои фасции переродились, сформировав более плотную соединительно-тканную сеть, обеспечивающую мгновенное перераспределение нагрузки и компенсацию ударных импульсов. Гипертрофия икроножной и камбаловидной мышц привела к росту прыжковых характеристик, что, в совокупности с укорочением и уплотнением ахиллового сухожилия, обеспечивало мгновенную реакцию и увеличенную дальность толчка. Бедра увеличились за счет гипертрофии медиальной широкой мышцы, а подвздошно-поясничный комплекс укрепился для стабилизации корпуса в поворотах. Амортизационные механизмы также претерпели изменения. Эластичные структуры подкожного слоя в дистальной части конечностей стали уплотняться, компенсируя удары и минимизируя отдачу. Медведица снижала центр тяжести, перераспределяя вес не только за счет сгибания конечностей, но и за счет активного контроля баланса через сенсорные рецепторы в сухожильных структурах. Каждый шаг был не просто резким толчком, это была цепная кинетическая реакция, вовлекающая всю мускулатурную систему в единый процесс. Она неслась вперед, расталкивая медликов, как смятую ветошь, а ее измененная биомеханика делала ее не просто хищником, а созданием, адаптированным к идеальному убийству. Оскар выстрелил, но промахнулся, она двигалась слишком быстро, и реакция зараженной превзошла его ожидания. Болт Марка вошел в переднюю лапу твари, глубоко засев в плотных тканях. Лотерейщица взрыкнула, но даже не сбавила скорости. Мужчины видели, как на них несется злая бестия, но даже не дрогнули и не пошатнулись, знали, что их атака лишь первая нота в симфонии ее неминуемой гибели, а на месте Горгона виделось лишь облачко соленой пыли. Он рванул на такой скорости, что сразу поскользил над землей, плавный и беззвучный, как ночной мотылек, несущийся к пламени. Его движение было слитным, непрерывным, как поток воды, стремящийся найти слабину в камне. Лотерейщица, увидев приближение живой цели, рванула вперед с новой силой. Ведомая плотоядной яростью, в которой смешивалось желание съесть и убить, она не заметила главного. Старый, добрый металлический трос, металл, звеня тараном, пошел в открытую пасть, кроша клыки, разрывая сухожилия и лицевые мышцы. Удар был такой силы, что крепления в стенах запели от натяжения, но выдержали. Позвонки и кости хрустнули от безумной натуги, шею скрутило в жутком болевом пароксизме, россыпь зубных осколков тихо звякнула по полу. Вобравший безумную инерцию, трос тут же отдал ее обратно, откинув назад чудовищную тушу. Огромное тело, подняв фонтан кровяной взвеси и пыли, стало заваливаться на спину. Горгон уже был рядом, словно всегда ждал лотерейщицу в заранее известном ему месте. Его действия напоминали танец минимальных усилий. Поворот, и пыль даже не дрогнула под его протезом. Шаг в сторону, едва заметный, но точный, открывающий для его удара уязвимую зону под ключицей зараженного. Одним изящным движением он взмахнул правой рукой над рухнувшей тушей, держа клюв почти за самый конец, и, словно пчела-убийца, обрушил хищное жало на ее тело. Сталь пробила шерсть и жир, войдя в плоть лишь своим концом. Но именно этого и добивался расчетливый бородач. Размашистый, точный, идеально рассчитанный удар. Острие клюва вошло сверху, под ключицу, пронзая медвежью шкуру и толстый жир, концом проникая в грудной отдел и разрывая сосудистый узел. В ту же секунду Горгон нажал на выпуск газа. Раздался влажный хлопок и смрадный разрыв. Вся шея и часть грудины лопнули, как разорванная изнутри бочка с яблочным вареньем. Ударная волна выдавила из глазниц мутную вязкую массу, кости треснули, разлетаясь рваными обломками, а мышцы и внутренности, местами выверенные стремительно расширившимся газом, вспучились под шкурой уродливой гематомой, словно кто-то удалял линолеум с помощью надувания его насосом с игольчатой насадкой. Колоссальная травматизация. Все произошло в одно мгновение. Выверенный перекат вывел старожила из зоны поражения. Даже капля крови не коснулась его одежды. Он встал на одно колено, резко вдохнул, оценивая обстановку. Тело твари еще не осознало своей смерти, конвульсивно подергиваясь в агонии, но бой со свитой сытых медликов только начался. Бородач махнул парням красноречивым жестом, призывая их сразиться с оставшейся стаей, пока он переведет дух и понаблюдает. Марк поднял кулак, затем сжал пальцы в знак сценария 8, бой против толпы низкоразвитых зараженных без поддержки Горгона. Оскар кивнул, сжимая клюв. Тактика была отработана заранее. Марк прикрывал левый фланг, Оскар – правый. Удары наносились поочередно, чтобы сохранять ритм и не сбивать дыхание. Главное – не дать окружить себя, постоянно двигаться, контролируя окружение и не загоняя себя в угол. Спины они держали рядом, передвигались полукругом, шаги точные, уверенные. Первый медляк потянулся вперед, и Оскар ударил, направляя молот в ногу твари. Зараженный осел, но не рухнул сразу. В следующий миг Марк, не давая ему пошатнуться, развернулся и с силой вонзил тупой конец клюва в висок. Череп треснул, и тело осело. Следующий шаг, следующий удар. Они двигались вперед, выбивая зараженных из строя, разворачивая их друг против друга. Оскар пробил шею следующего, тело задергалось, а затем обмякло. Марк выбрал методичность, удары тупым концом ломали шейные позвонки, оставляя клюв чистым. Медлики кончились. Последние ползуны, добравшиеся до первых павших бегунов, уже рвали плоть, не обращая внимания на бой. Один из них поднял голову, но тут же получил в затылок тупым концом клюва Марка. Маленький нарост смялся, будто скорлупа. Оскар одним точным ударом пробил шею другому, тот даже не издал звука. Затихло, и тут их взгляды устремились вперед. В конце тоннеля громоздилась гора из перемолотых костей и останков. Здесь погибла целая группа рабочих, они обратились, а затем они примкнули к зараженным, но их все равно сожрали свои же. Горгон, осторожно переступая, заглянул в помещение, откуда появилась лотерейщица. Внутри гниющая кровь, смрад, перемолотые кости и кое-что еще. Клетка массивная, промышленная, с разорванными стальными прутьями. Горгон склонил голову, выстраивая картину. «Браконьеры», — тихо пробормотал он. «А мы все думали, кому принадлежал этот склад. Здесь держали зверя, скорее всего транспортировали или ждали переправки». Он развернулся к потным и переводящим дыхание мужчинам. Зверь прилетел впервые. Он был начинающим лотерейщиком, но гораздо опаснее любого лотерейщика человеческого происхождения. Хороший повод запомнить навсегда. Не только люди могут превращаться в монстров, и в оценку опасности твари должно всегда входить происхождение. Глава 30. Билу, нупу нудулу мен мерни арапни, нупа анапен нинер, друг мой, уже ли мы будем так жалки, столько гор уже перешли мы, убоимся ли той, что теперь перед нами. Эпоса Гильгамеша, таблица 4. Горгон подал лаконичный жест. Зачистка. Группа двинулась на соседний глухой кластер, где находилось складское помещение. Внутри царил безумный бедлам, пиршество хаоса, достойное дионисийских мистерий. Все, что только могло быть уничтожено, было сломано, разбито, испорчено. Стройные анфилады стеллажей были изломаны неравнодушными лапами зараженных и выложены в причудливые груды покрытого ошметками и грязью мусора. Даже бетонные стены были исполосованы глубокими бороздами когтей, будто зараженные вымещали ярость на неподатливой архитектуре. Весь пол был залит кровью без единого просвета. Флорентийская мозаика из бурых луж, застывших потеков и скользкой пленки, растянутой по всей площади склада. Видимо, браконьеры или складские рабочие оказались в ловушке в момент переноса в Стикс и сразу наткнулись на тех зараженных, что остались от предыдущего переноса рабочих шахты. Либо же сами стали первыми инфицированными, и в этом замкнутом пространстве из рукава соляных копий и складских помещений началась их первая и последняя бойня друг с другом, победителем в которой стал единственный реальный заключенный, бурая медведица. В каком-то смысле Стикс воздал по заслугам ее пленителям. Среди завалов, под нагромождением этажерок, изорванных тюков и пакетов обнаружился еще один ползун, забытый и никому не нужный, буквально похороненный под складским хламом. Смехотворно худой, мумифицированный, но живой. Эйка мгновенно проанализировала степень его повреждений. Множественные переломы длинных трубчатых костей, разрыв приводящих мышц, травматическое разрушение тазового кольца, открытые пролежневые некрозы на точках опоры. Любой человек с такими повреждениями не то что не зашевелился бы, он умер бы в первые часы от болевого шока и гиповолемии. Но ползун медленно, еле различимо подрагивал, лежа под обломками. Когда люди приблизились, его единственный черный глаз, второй давно уже вытек от полученного ранее удара, открылся. До этого он был в трансе, спокойно пояснил Горгон, экономил энергию. Когда жрать нечего, зараженные уходят в диссоциативный анабиоз, состояние, при котором их метаболические процессы замедляются до предела, но основные нейронные контуры остаются активными. Он указал на ползуна, чей единственный открытый глаз не моргал, не фокусировался на движении, но при этом явно фиксировал окружающую среду. И чем выше зараженный стоит на эволюционной лестнице, тем более продвинутой становится эта способность. Некоторые молодые рейдеры считают, что кусачи, руберы и элитники никогда не спят. На самом деле, у кусачей способность впадать в анабиоз трансформируется в фазово-разделенный нейрорегулятивный отдых. Я когда-то слышал, что дельфины спят, используя одну половину мозга, пока другая остается активной, сказал Марк, пришедшую в голову мысль. Это называется унигемисферный медленный сон, и он позволяет им не тонуть и продолжать двигаться даже в моменты отдыха. У зараженных высоких стадий, особенно у кусачей и элитников, этот механизм доведен до новых пределов. Марк сосредоточенно слушал. Их мозг сегментирован на функциональные блоки, каждый из которых отвечает за определенные задачи. Сенсорное восприятие, моторные функции, координацию, анализ угроз. Развитие зараженных пошло по пути локальной нейроавтономии. Отдельные участки коры и подкорки могут временно засыпать, не отключая при этом критически важные центры. Гаргон сделал паузу, позволяя информации осесть. В отличие от дельфинов, которые во сне перестают использовать часть двигательных функций и снижают когнитивную активность, зараженные реструктурируют нагрузку в реальном времени, жертвуя второстепенными процессами, но никогда не становясь полностью уязвимыми. Например, периодически отключая анализ сложных паттернов движения, но сохраняя реакцию на резкие импульсные раздражители. Или, наоборот, временно глуша механизмы моторной точности, оставляя лишь грубую силу. Он снова посмотрел на ползуна. Этот кусок мутанятины, скорее всего, уже часами находился в латентной фазе, оставив активными только базовые сенсорные контуры. Он не двигался, не реагировал, но был готов. Мы пришли, и его мозг мгновенно перешел в активную фазу, готовясь к атаке. Оскар задумчиво хмыкнул. Чем дальше, тем меньше у них остается черт, делающих их похожими на нас, и тем больше в них от чего-то интересного, сказал за бородача Марк. Пожалуй, да, интересного. Стикс – непаханное поле для ученых всех мастей. Если бы меня попросили сказать о Стиксе лишь два слова, я бы ответил – выживание и любопытство. Но чтобы сказать это не соврав себе, нужно очень глубоко принять сначала другие два слова. Кровь и вонь, дополнил слова старожила Оскар, прикрывая нос перчаткой. Тоже верно, философски сказал Гаргон. Лагерь в столь отвратительной клоаке, давший 100 очков форы Варфоломеевой ночи, понятное дело, разбивать не стали. Однако сделать остановку было необходимо. Болты сами себя не извлекут, а споровые мешки не распотрошатся. По этой причине Марк и Оскар, вооружившись извлекателями и ножами, принялись за черную работу. Копаться в развороченных мозгах тварей, так сильно походивших на людей, было тяжело, и Оскара несколько раз вывернуло наизнанку. Благо общей атмосфере ужасного зловония это не повредило, напротив, лишь укрепило бы в сознании наблюдателя простую истину. Стикс постоянно умывает свой древний лик океанами смерди. Здесь вечно правит фурии, и никто не предложит в утешение чашу Кикиона. Послышался еле уловимый шепот Гаргона, задумчиво смотрящего на труп медведицы, лежавшей посреди смрадных кучей, таким образом, самой ставшей очередной смрадной кучей. Может, позже прочитаешь нам очередное мудрое изречение блокнота или журнала и поможешь, спросил Оскар после того, как обнаружил в наросте бегуна первый спаран. Так, противно, и воняет к тому же, будь здоров, ответил бородач с непробиваемым лицом родинского мыслителя. Господи, закатив глаза на очередную порцию абсурдной иронии старожила, произнес юноша. Марк же в это время изо всех сил пытался перевернуть труп зараженной медведицы, при этом не испачкавшись в крови, и спустя еще одно усилие у него это получилось. Держа горошинку с обрывком черной нити на вытянутой руке, Марк краем глаза увидел одобрительно поднятый большой палец бородача. Вернее, увидел он это благодаря подсветившей фигуру старожила Эйки. С линзой забываешь о том, что находишься в абсолютной темноте. Почему ты не помогала при наведении арбалета? Тихо спросил Эйку Марк. Потому что я в первую очередь учитель, а после уже помощник. Чтобы мы идеально дополняли друг друга, тебе необходимо дорасти до моего уровня. Пока ты учился стрелять по бегунам, я просвечивала стены и проемы на наличие людей и зараженных под скрытностью, выполняла бесчисленные самопроверки, меняла спектры и алгоритмы. Многие из подобных задач в перспективе ты должен научиться выполнять сам. А не переоцениваешь ли ты обычных людей? Я – привилегия для опытных рейдеров. И поскольку ты таковым не являешься, мне и приходится устраивать тебе полевое обучение. Боюсь представить, на какие задачи ты расходуешь энергоресурсы, действуя в паре с опытными иммунными. Пускай, это будет для тебя сюрпризом и мотивацией двигаться вперед», — весело закончила она. «Кончай сбор урожая, братья-бортники», — произнес Горгон, — «время». Молодые люди согласно кивнули и, закинув последние вырезанные спараны в подсумки, последовали за бородачом к дальней стене складского комплекса контрабандистов. Тот применил дар на стену, и началась привычная процедура. Мару стал убирать гель, но заметил, что Оскар шарится в куче мусора, стараясь что-то достать. Пожав плечами, мужчина продолжил выработку полимера саперной лопаткой в одиночку, и когда он закончил с первой партией, Оскар, наконец, присоединился. Вдвоем работа пошла быстрее, но все равно заняла почти 2 часа. Горгон постоянно отдыхал, стараясь поддерживать уровень энергии Стикса в оптимальном состоянии. Молодые люди знали, что прямо за складом находятся гипсовые карсты для того, чтобы перебраться на другую сторону. Им снова придется использовать альпинистское снаряжение, но реальность смогла удивить всех. Закончив с последней партией бетона, перед рейдерами показалась кирпичная стена с номером улицы, дома и оконной рамой. Еще до того, как Эйка высказала вероятную версию, Марк понял, что произошло. Когда кластер переместился в Стикс, дом оказался над карстовой пещерой. Однако в отличие от катастрофических провалов, происходящих мгновенно, здесь осадка вышла постепенной. Отсутствие сейсмических толчков, подвижек плит или мощных водных потоков не дало процессу перерасти в обвальное разрушение. Вместо этого здание равномерно погрузилось вниз, утонув, словно в зыбком песке. Через окно было видно, что внутреннее убранство пострадало не так уж сильно. Основные нагрузки распределились по вертикальным конструктивным элементам, несущим стенам и внутренним колоннам. Перекрытия, хотя и испытывали напряжение, оставались в рамках расчетных пределов прочности. Жесткость конструкции позволила избежать деформаций, способных привести к прогрессирующему обрушению. Однако по стенам сетью расползлись глубокие паутинистые трещины. Оскар изобразил на лице самую удивленную физиономию, на какую только был способен, посмотрев на Марка и Горгона в поисках объяснений, но сторожил и сам выглядел озадаченным. Уверены, что в карстовой пещере должна была находиться хрущевка. «Тихо, но так, чтобы все расслышали интонацию», — проговорил молодой человек. «Раз есть, значит, должна», — спокойно ответил ему бородач. «Рама не треснула, значит, стена держится», — высказал Марк логичную идею. «Вы серьезно хотите пройти по этому дому?» — недоумевающе вопросил Оскар. «Вы же даже не знаете, утонет ли дом вместе с нами или нет». Эйка сверила дом с данными о поверхности этого кластера и рассчитала глубину погружения. «Если серьезных отличий этого кластера от предыдущих переносов нет, то дом должен уже достигнуть дна и ниже спускаться некуда. Стоит крепко. Уверен, что мы сумеем пройти, если не будем задерживаться», — заметил Марк на слова парня, и Оскар, тоже пробежав глазами по этим расчетам, глубоко вздохнул, махнув рукой. «Если мы все тут поляжем, то знайте, что я был против. Судя по данным об окрестных кластерах, это самый безопасный путь, даже с учетом риска обрушения», — дополнил свою линию бывший летчик. «Да я и сам знаю», — отмахнулся от аргументов Оскар. Горгон не стал возиться с запором, одной рукой ухватился за край оконной рамы, а другой вытащил из разгрузки узкий металлический клин. Засовывая его в едва заметную щель между створками, он с легким поворотом провернул механизм блокировки, нажимая прямо на запорный язычок. Раздался еле слышный щелчок, и створка подалась внутрь. Они двинулись вглубь пятиэтажки. Воздух здесь был тяжелым, застоялым, смесь пыли, крови и старческой немощи. Квартира встречала их выцветшими коврами с витиеватыми узорами, сервантом из мореного дуба, где за стеклом рядами стояли фарфоровые статуэтки. Облупленные обои в цветочек отслаивались от стен, в углах затхло пахло плесенью. Под ногами поскрипывал линолеум, а вдалеке раздавался едва слышный звук, издаваемый тем, что осталось жить в этом доме после прежних хозяев. Осторожно двигаясь по коридору, они подошли к дверному проему. Там, в комнате, сгорбившись, что-то копошилось. Это был зараженный старик, худой и иссохшийся, как старый чернослив. Пальцы шарили в маленьком деревянном домике для птиц, стоявшем на тумбе. Старик не замечал двигавшихся позади людей, будучи сосредоточенным на известной лишь ему одному цели. Оскар двинулся без команды, быстро и бесшумно. Рывок, удар, и тело осело на пол. «Идем», — показал жест Горгон, уже направляясь дальше. Марк взглянул на Оскара, но тот лишь жестом показал: «Я за тобой». Они шли дальше по узкому коридору. Марк заметил приоткрытую дверь в одну из квартир. Ее блокировало что-то изнутри. Осторожно заглянув внутрь, он замер. В центре комнаты, на затоптанном ковре с восточными узорами, лежали мать и ребенок. Каждому досталось по выстрелу в материнское и детское сердце. Напротив, в кресле, сидел отец. Висок пробит, а рука все еще сжимала пистолет. В этот момент Оскар, наконец, появился, и Марк жестами спросил, что произошло, на что получил лаконичный ответ: «Позже». Они продолжали двигаться по коридорам, избегая лишнего шума, шаг за шагом приближаясь к цели. Ветки проводов свисали с потолка, местами плитка отваливалась, открывая ржавые арматурные прутья. Старые стены, впитавшие в себя запахи жизни и смерти, казались еще более тесными в этом неподвижном, пропитанном пылью воздухе. Вскоре путь привел их к глухой стене. Согласно расчетам Горгона, за ней должен был находиться нужный проход, выход из этой неустойчивой бетонной коробки. Сторожил провел рукой по шероховатой кладке, мысленно выстраивая схему нагрузок в своей голове. Кирпичная стена не была монолитом, она состояла из отдельных элементов, связанных цементным раствором, где каждая линия кладки передавала нагрузку вниз по строго определенным векторным направлениям. Стоило изменить структуру в неправильном месте, и равновесие нарушится. Он постучал по поверхности, ловя изменения звука. Глухой отзвук говорил о высокой плотности материала, а приглушенные, но не слишком звонкие ноты намекали на равномерное заполнение швов раствором. Это был признак качественной кладки, но даже она имела слабые зоны. Вслушиваясь, он размышлял про себя: если сделать отверстие выше, пойдет перераспределение веса с верхних рядов, давление увеличится, и вся конструкция начнет оседать. Визуально все останется целым, но появятся микротрещины в растворе, разрывы, которые со временем станут точками напряжения. Он опустил руку чуть ниже. А если ниже, то это приведет к сдвигу центра масс. Кирпичная кладка хоть и выдерживает высокие осевые нагрузки, но воспринимает боковое напряжение крайне плохо. Убирая нижние ряды, мы нарушаем равномерность сжатия, и это создаст изгибающий момент. Если повезет, пойдет локальная деформация. Если нет, шовная пластика сработает в обратную сторону, и усилие резко перераспределится, вызвав обрушение верхних сегментов. Но вот здесь его пальцы вновь коснулись выбранного участка. Кладка находится в точке баланса. Это нейтральный слой, который испытывает минимальное сжатие и растяжение. Гель поглотит материал без последствий, потому что нагрузка распределится через соседние ряды, а смещение будет недостаточным, чтобы повлиять на прилегающие сектора. Хоть бы все получилось. Великий Стикс, поделись с нами своей удачей. А молодым людям лишь бросил жест: готовьтесь бежать вперед. Как только бородач дождался одобрительных кивков, то применил дар и рванул вперед, выбивая собой желейную пробку. Следом за ним выбежали Оскар с Марком. Отверстие вышло неаккуратным и зацепило один кирпич верхнего слоя. Он медленно стал надламываться, смыкаемый горизонтальными нагрузками, и, треснув на две половины, упал на пол, увлекая за собой волну других кирпичей. Троица, не сговариваясь, побежала по пещерному тоннелю подальше от обрушения и вовремя. Со спины их обдало пыльной кирпичной крошкой, стена рухнула. Часть верхнего этажа тоже полетела вниз, заваливая проход, по которому шли мужчины, однако дом был крепким, не обрушился полностью. Звука тотального обвала не последовало. Марк посмотрел на Горгона, а тот лишь пожал плечами, говоря: мол, форму удара я контролирую только через длительность применения, уж простите. Когда они бросили взоры на тоннель, первое, что зацепило внимание, это дефекты конструкции. Бетонные стены, местами покрытые стальными арматурными каркасами, потрескались и осыпались, являя следы растяжения и сдвига, характерные для воздействия мощнейших ударных волн. В местах, где проводились испытания с мощными взрывами, в структуре бетона просматривались прогары и фрагменты обугленных материалов. На некоторых участках потолок поддерживался временными опорами, а металлические арки, частично разрушенные, искривились под воздействием взрывного давления и колебаний грунта. Пол был усеян обломками деталей, искаженные куски стальной арматуры, остатки датчиков давления и температурных зондов, обгоревшие фрагменты взрывчатых веществ. Местами оставались следы коррозии, где под воздействием высоких температур металл вступал в реакцию с кислородом, создавая причудливо узорчатую ржавчину. Обгоревшие участки бетона и стен, проплавленные горючими газами, указывали на сотни и тысячи градусов Цельсия, характерные для высокоэнергетических взрывов. Некоторые участки, где проводились испытания на детонацию в замкнутом пространстве, демонстрировали признаки структурной нестабильности. Микротрещины, смещение в слое армирования и ослабление поддерживающих конструкций. Эти детали – свидетельство мощных взрывных волн и тестирования разрушителей, которые воздействовали на подземную породу в целях получения данных о влиянии подземных ударов на строение и устойчивость подземных сооружений. Кластер представлял собой подземный испытательный полигон. Шли молча, ступая шаг в шаг. Вряд ли здесь были мины, однако стоило соблюдать осторожность в отношении осколков. Марк в который раз поймал себя на абсурдности происходящего. Где он вообще, черт побери, находится и чем он вообще занимается? Дом, работа, отдых на гражданке, походы в кино с приятелями, редкие, но такие приятные поездки на теплоходе по родной стране по Каме, Волге и Енисею. Сейчас вся прежняя жизнь кажется ему сном по сравнению с жизнью текущей. Или же, напротив, текущая жизнь кажется вечным кошмаром по сравнению с тем райским спокойствием старой земли. Решение таких вот всплывающих в сознании дилемм и вопросов часто занимало Марка перед сном и в моменты пиковой ясности мысли. Но оно было как бесплодным днем, так и бесплодным ночью. Не помогало, а служило бампером для разогнанной психики, смягчало давление от существования. Из потока воспоминаний и идей он вынырнул за мгновение до того, как увидел, что путь в следующий кластер перекрыт завесой тумана. Плотная завеса снежно-кучерявых клубов пара недвижимо стояла перед путниками, безликим стражником смотрела на людей, пока меняла ткань реальности, решала, из какого мира в этот раз переместить осколок пространства и как встроить его вместо уже существующего. Маршрут был известен заранее, а потому никто из людей не беспокоился. Каждый раз сюда прилетает один и тот же тоннель, в котором никогда не бывает ни людей, ни зараженных. Он длится почти 2 километра и обеспечивает приятную прогулку. Риска обрушения тоже никогда нет, потому что стены тоннеля абсолютно герметичны. А идти вперед – одно удовольствие, потому что ноги ступают не по земле и обломкам, а по чистейшему полотну Моглева, монорельсу для поездов на магнитной подушке. Однако тоннель обладал интересной особенностью, в нем был абсолютный вакуум, и потому после прилета в Стиксы, состыковавшись с кластерами, содержащими в себе воздух, вакуум стягивает его на себя, образуя сильный ветер, но лишь на несколько секунд, после чего можно будет спокойно двигаться вперед. Так было всегда, и, по сведениям Эльки, тоннель никогда не подводил. Но не в этот раз. Пещерную тишину разорвал свист, от которого тут же заложило уши. Огромный и длинный поезд пуля, перенесенный в Стикс, разогнанный до умопомрачительных 900 километров в час, мгновенно унесся вдаль от закрывших уши людей. Монорельс, по которому он скользил, исчез, и 600-тонная стрела высокоскоростного состава, лишенная привычной магнитной подушки, тут же превратилась в неконтролируемый баллистический объект чудовищной мощи. Следом за Моглевой магистралью начинался двухполосный автомобильный тоннель, и поезд, почти не потеряв энергии, ворвался туда. Передняя секция ударилась о бетонный пол, искры с шипением вспыхнули, окрашивая темноту каскадами бело-синих брызг. Корпус задрожал, но инерция не позволила поезду опрокинуться, он продолжал нестись вперед, со скрежетом бороздя асфальт, дробя и выворачивая все на своем пути. Напряженные стены тоннеля задрожали от чудовищной вибрации. Мужчин, стоявших на границе кластеров, потянуло вперед вакуумным хлопком, и Оскар повалился на пол, а поезд, теперь уже превращенный в цунами из разорванного металла, вырвался на следующий кластер, прямо в ряды автомобилей. Подземная двуполоска была забита машинами. Они стояли беспорядочно, покореженные или пустые, в некоторых все еще притаились выжившие люди, прятавшиеся от снующих меж рядов зараженных. Кластер перенесло всего 5 часов назад. Первые ряды машин просто испарились под натиском стального гиганта, спрессованные в тонкие пластины металла, они исчезли в оранжевых цветках бензиновых вспышек. Исковерканные остовы автомобилей закручивались, отлетая к стенам, где они мгновенно превращались в бесформенные груды железа. Почти не сбавляя скорости, поезд перемолол сотни автомобилей, вырвался с магистрали, сбивая дорожные барьеры, и влетел в новый кластер. Здесь его путь продолжился еще сотню метров, прежде чем произошла окончательная остановка. Последний удар, и передние вагоны разорвало в клочья, но большая часть все еще держалась в сцепке, пускай наклонившись или заваливаясь на бок. Все это не заняло и секунды, а туман лишь начал рассеиваться перед глазами ошарашенных иммунных, чей путь в очередной раз озарила дьявольской улыбкой Стикса. Оскар поднялся на ноги, отряхиваясь от пыли и каменной крошки, а Горгон, став, как никогда, серьезным, поглядел куда-то вверх, смежил нахмуренные брови и подал сигнал «Вперед!». Мужчины тронулись в путь, в неизвестность, не представляя, с чем придется иметь дело. Это должна была быть спокойная прогулка, но она обернулась чудовищной трагедией для принесенных в Стикс людей и таким же чудовищным препятствием для иммунных, в очередной раз зажатых между когтями Сциллы и клыками Харибды. Бежали долго и быстро, а когда достигли конца могливой полосы, то увидели, что последние вагоны поезда все еще оставались на ней, завалившись под углом в 45 градусов и не предоставляя иного пути, кроме, как прямиком через вопящее людской болью, нутро состава. Горгон быстро осмотрел тоннель, но нигде было не проползти, даже через верх, потому что вагон к тому же встал на дыбы, да и пролезать под составом, надеясь, что он не рухнет или не придавит, было тоже великой глупостью. Вакуумный тоннель, чтоб его, узкий, как девственница, выразил причину плотной блокировки пути Оскар, судорожно хохотнул и глотнул живчика. «Значит, проникаем внутрь, действуем осторожно», — ответил ему Марк, после чего ударил по плечу и дополнил. «Мы справимся». Горгон в это время взял клюв и поддел стыковочную щель между створками аварийного выхода, нащупав выступ, предназначенный для ручного вскрытия. Клюв вошел между уплотнителями с хрустом деформируемого пластика. Горгон уперся коленом в корпус, задействовав рычаг, и, приложив направленное давление, сдвинул створки на пару сантиметров. Затем быстро перекинул хват, вставил пальцы в образовавшуюся щель и резко рванул в стороны. Мышцы на его руках вздулись, когда створки, изначально рассчитанные на плавное автоматическое раскрытие, со скрежетом и треском разошлись, подчинившись чистой силе старожила. Герметичный механизм окончательно сдался, и двери с глухим щелчком встали в открытом положении, открывая путь. Мужчины шагнули внутрь, и их сразу накрыл гул, глухой, рваный, перемешанный с агонией. Здесь звучал плач, всхлипы, истеричный смех, предсмертные хрипы, вскрики боли и отголоски безнадежного бреда. Поезд превратился в металлический гроб, набитый переломанными телами, живыми и мертвыми, спаянными в единый хор страданий. Повсюду алели мазки и потеки крови, осевшие на стенах длинными дугами, следы тех, кого пронесло по салону, размазало по перегородкам и поручням. Седенькая старушка, заваленная телами, беззвучно шевелила губами, будто молилась, но глаза ее были пустыми, не видели ничего вокруг. Мужчина с раздробленным черепом полз в сторону выхода, оставляя за собой кровавую борозду. Его единственный целый глаз выпячивался от ужаса. Салон был перевернут вверх дном. Постельное белье из спальных капсул валялось на полу, перепачканное красными и желтыми пятнами. В проходе лежала женщина, а к ее груди прижимался ребенок, вероятно, его сын. Она еще дышала, но грудная клетка была изорвана острыми осколками сломанных ребер. Кресла, вырванные с корнями, застряли в искореженных стенах, стекло и металл хрустели под ногами, пахло рвотой, кровью, испражнениями и страхом. Уцелевшие, кто мог говорить, не просили о помощи, они просто смотрели, смотрели бессмысленно, бессильно, так как смотрят те, кому больше нечего терять, и кто еще не поверил в реальность происходящего, еще питает робкую надежду на то, что случившееся, сон, проделки коварного подсознания или поганый наркотический трип. Оскара тут же вывернула наизнанку, а Марк встал как вкопанный, лицо покрыло алебастровая бледность, а выступившие градины холодного пота смотрелись потеками смолы, тягучими и текущие десятки часов, прежде чем они смогут достигнуть земли. «Марк!» Пронеслось где-то в голове. «Очнись, Марк!» Слышался женский голос. «Помоги Оскару, Марк, у тебя уже есть тот, кому надо помочь, а все эти люди уже мертвы, все они заражены, поэтому будь солдатом, приводи друга в чувство и вперед за Горгоном!» Твердо и непоколебимо наставляла его Эйка. Марк оперся на столешницу и тут же отдернул руку. На ней были кровь и клочья русых волос. Изнывая от бессильной злобы, он накачивал себя ею, пытался переполниться и зарядиться, чтобы сделать хоть шаг. Одно дело видеть смерть товарищей, сильных мужчин, выбравших себе путь стали и смерти. Но другое – видеть малыша, пытающегося добудиться до матери, из которой уходит жизнь. Детский, пронзительный плач и крик мамы стальными тисками сдавил сердце бывшего отца, пилота иммунного, а ныне рейдера. Кем надо быть, чтобы пройти мимо и даже не оглянуться на это зрелище? Ответ находился перед глазами. Грустный бородатый старик, взирающий на вакханалию усталыми, видевшими подобное тысячи раз глазами. Внутри очей старожила было столько всего, и желание спасти всех этих людей, и опыт подобных спасений, и понимание того, что вряд ли среди всех людей в этом поезде отыщется хотя бы один иммунный, понимание ощущений молодых людей, а также глубокая, как Марианская впадина, скорбь по всем окружающим их людям. Старожил пел по всем этим пассажирам панихиду, но не словами, а одними морщинами. Он ничего не сказал ни Марку, ни Оскару, он просто смотрел, зная, что никаких слов не хватит, чтобы провести через эмоциональную бурю, в которой находятся эти зеленые новички, только ступающие на тропу Стикса. И также он знал, что подготовил их к подобным ситуациям настолько, насколько позволяло время. Подобные сценарии они обговаривали множество раз, а Ика проигрывала симуляции вопящих детей и женщин так живописно, как ей позволяла система. Но никогда нельзя подготовить личность к таким ситуациям, кроме, как через проживание этих ситуаций, и Горгон прекрасно это знал. Он готовил их лишь к тому, чтобы они не впадали в тупой ступор, а сумели хотя бы что-то сделать. И Марк сделал. Он не мог по-другому. А если бы смог, то потерялся бы в своей собственной шкуре. Он поднял малыша, едва ли достигшего 4 лет, поднял Оскара и сунул тому кусок чистой простыни, сказав «утри лицо», и, перешагнув через остывающее тело матери, проводившей его напоследок благодарным взглядом, шагнул к Горгону. Бородач кивнул, бесстрастно смотря на него. Они оба все понимали. Горгон лишь протянул Марку шприц, на котором крупными буквами красовалась надпись «Транквилизатор». Марк, понимающий, что ребенку не нужно видеть все, что будет дальше, принял его и, открыв колпачок, точным движением вколол малышу сонное зелье. Ребенок, даже не вздрогнул, был слишком шокирован, чтобы ощутить боль, и начал постепенно проваливаться в сон. Прижав дитя к своей груди, Мари стал пробираться вперед. Во втором вагоне было еще хуже, в живых осталась едва ли десятая часть всего народа, да и то большая часть постепенно умирала от болевого шока или кровотечения. И чем дальше продирались сквозь поезд смерти трое людей, тем меньше выживших они находили, тем более покореженными были вагоны. Порой через них приходилось проползать на корточках, но группа двигалась в нужном направлении. «Скоро автодорога, там должны быть твари, Оскар, арбалет, Марк, клюв», — проговорил бородач, но увидев, что молодой человек все, запинаясь, бормочет себе под нос «они», подошел и сжал его плечи. «Мы живы, ты и я, и Марк, спасай нас, бери арбалет и следи за тылом, слушай Эйку, она поможет. Оскар, кажется, немного придя в себя, проморгал глазами и несколько раз ударил себя тыльными сторонами рук по лицу, размазывая слезы, после чего, всхлипывая и рыча, достал со спины арбалет и кивнул старожилу. Они шли дальше, и когда Горгон открыл дверь очередного вагона, то увидели, как прямо на столе, где все еще стоял горячий чай, сидело двое медликов. Они грызли обессиленного агонизирующего мужчину средних лет, пытавшегося отбиться от зараженных сбитыми в кровь кулаками, но те, лишь громче урча от его потуг, тянули кожу и фасциальную ткань с его ног, не в силах вырвать пучки мышечных волокон. Рядом валялось еще двое медликов с разбитыми черепами, явно заслужившими порцию ударов до того, как взяли его числом. Мужчина был тяжело ранен и сосредоточен, собирая остатки сил для пускай точных, но лишенных былой мощи кулаков, и не видел подходящих к нему рейдеров. Оскар убрал арбалет и двумя ударами клюва убил мертвецов, так и не выпустивших ноги атлета из своих когтей, после чего подошел и убрал уродцев от ног бедолаги. «Спасибо», — одними губами вымолвил тот, и его голова начала заваливаться на бок. Лужа крови под мужчиной казалась маленьким озером, в котором нашел покой великан. Горгон лишь произнес напоследок «хорошая смерть» и двинулся дальше. В следующем вагоне зараженных было больше, и Горгон, призвав Оскара экономить болты, сам взялся за клюв, вернее, клювы, так, как оказалось, перед выходом бородач захватил с собой еще один. Бегуны сразу набросились на живых людей, оторвавшись от мертвых, но из-за кучи вещей и наклона вагона спотыкались и падали, подставляя затылки ловкому старожилу, который, словно ледокол, прокладывал путь сквозь пучину Мертвого моря. Марк понимал, что сейчас является обузой для отряда, что всех подставляет, делая не то, что надо, и пытался найти благодарность Горгону в своем сердце, но его топило чувство вины, топило в гуще противоречивых чувств. Он шел, стараясь лишь не упасть, не наделать новых ошибок, пытаясь сохранить темп. Зараженных становилось все больше и больше. Все, кто был на автодороге, стали стягиваться к источнику шума, передавали информацию о движении живых людей друг другу. Горгон работал клювами как паровой молот, не тратя на зараженных больше удара, берег дар. Оскар отстреливал тех, кто пролезал в окна и шел позади. Времени на сбор болтов не было, а потому он перехватил арбалет Марка. Тот же добивал раненых зараженных из тех, что не умерли после удара Горгона, и с каждым шагом усложнения пути понимал. Надо оставить ребенка, но тут же одергивал себя, представляя, как его съедят эти ужасные обращенные монстры. И когда отряд приблизился к пятому вагону от носа поезда, Горгон скомандовал: «Выход». Выбравшись через окно, Марк с ужасом понял, что их намеченный маршрут больше не имеет смысла. Поезд заблокировал путь в соседний кластер. Горгон же, не теряя присутствия духа, побежал к ближайшей двери сервисного тоннеля. Отдельного помещения для технического персонала и с наскока открыл ее внутрь, пропуская Марка и Оскара внутрь, после чего закрыл и сразу уронил к ее подножью шкаф с оборудованием. Раздался громкий металлический грохот, но о конспирации сейчас нечего было и думать. Оскар и Марк, поняв его идею, сразу стали таскать к двери все тяжести, которые смогли найти. Шкаф упал надежно, от стены до стены. Сдвинуть его не выйдет, но вот смять, вполне. А питать надежду, что сюда не заявится кто-то посильнее бегунов, было бессмысленно. Чем больше проходит времени, тем более высокие стадии мутантов приблизятся к застолью. «Выгребай!» — крикнул старожил, обратив в желе кусок бетонной стены. Марк положил ребенка, и вместе с Оскаром они стали убирать студень с реактивной скоростью, после чего Горгон незамедлительно обратил еще кусок, углубив стену более чем на полметра. Прокладывание пути от аксона к аксону так быстро было единственным, что вызывало у бородача одышку, и поэтому, тяжело сипя и покрывшись потом, он принялся помогать своим товарищам, разгребать разделяющую их от спасения желе. В этот момент послышался мощный удар, и визгливый клёкот распуганных бегунов, еще удар и скрежет прочного металлического шкафа. «Не слабей топтуна», — отметил про себя бородач, сноровисто вынимая из рюкзака предмет, длинный канат с прочным карабином на конце, от него расходилось еще несколько канатов, каждый из которых оканчивался подвесной ручкой, типа тех, что используют в автобусах, но автоматически зажимающий пальцы при хвате. Аккуратно придерживая тонкий канат, Горгон быстро спустил его с 15-метровой высоты, пропустив через пальцы, и мгновенно поднял его обратно. Каждый из мужчин, не раз репетировавший это действие, схватился за ручку, и Оскар, увидев, что ладонь Горгона и Марка, державшего ребенка второй рукой, были зафиксированы, схватился за ручку и применил дар на карабин. Карабин стал возвращаться туда, где был пару секунд назад, вниз, двигаясь с той же скоростью, с которой его опускал Горгон, после чего, чтобы не быть резко подкинутыми обратно наверх, Оскар отпустил дар, и люди приземлились на террикон оловянной руды. В этот же момент сверху послышался грохот, и толпа зараженных ворвалась в помещение для обслуживания. Бегуны как один стали нырять вслед за привлекательным запахом теплых тел, и пролетая больше десятка метров, с хрустом складываться в кучу полуживой плоти, потерявшей свой шанс когда-нибудь дорасти до элиты пищевой цепочки. Старший зараженный, видимо, поняв, что не пролезет в сделанную Горгоном дыру и что, даже если и пролезет, добром затея не кончится, не торопился за более глупыми собратьями, но и не уходил. Обычно, если в ближайшее время не появится более привлекательного источника пищи, такой зараженный может еще несколько часов сидеть, не в силах оставить идею двинуться вслед за убежавшей добычей, и он, скорее всего, не окажется исключением. Оскар и Марка бил мандраж, но надо было двигаться дальше, и слава Стиксу, Эйка знала, где можно перевести дух в оловорудной шахте. Добравшись до камеры хранения противопожарного оборудования, Оскар повалился навзничь, и его снова стало тошнить. Слишком велик стресс даже для того, кто уже видел подобные картины. Марк уложил ребенка на свою куртку и стал готовить еду. Сейчас главное – быть чем-то занятым, что-то делать, нельзя позволять мыслям увлечь себя туда, откуда порой не возвращаются. Бородач же кинул наружу желтую дымовую шашку и забаррикадировал дверь, после чего пошел приводить в сознание Оскара, давать ему указания и вести разговор. Необходимо было резко повысить уровень комфорта, иначе следующий переход можно будет даже не начинать. Все пошло не по плану и пришлось использовать один из четырех резервных отходов на случай, если прямой путь, по которому они шли, окажется недоступен. Не зря, ох не зря они вместе просиживали часы, обсуждая и обрабатывая разные варианты движения даже на участках, помеченных зеленым уровнем угрозы. Марк стал готовить ужин. Есть не хотелось, но он был прекрасно знаком с этой иллюзией отсутствия аппетита. Столкновение со смертью столь высоких количественных порядков напрочь вытесняет все желание жизни. Приготовив еду, словно робот, он пошел к Оскару и Горгону. У парня была истерика, и он делал большое дело, крича беззвучно. На его плече сидела не то белка, не то мышь и слизывала градины его слез. «Вот кого ты спас в провалившемся доме», — промелькнула в сознании Марка мысль и почему-то немного ободрила его. Ребенок так же тихо и беззаботно спал, поэтому Марк решил закончить приготовление и тоже немного отдохнуть. Он знал: ну и вкуснятина, брат-солдат. «Оскар, ты тоже молодец, что ешь, прорвемся». Он все понимал. «А как ты назовешь грызуна?» «Пускай будет Оскар-младший». Он видел, что жизнь идет не путем удачи. «Я подежурю, сон мне все равно необходим гораздо меньше. Отдыхайте». Он закрыл глаза, просто и прямо надеясь на чудо, на маленькую справедливость за то количество смертей, что были поглощены зараженной волной хищного мира. Закрыл глаза и силой воли укрыл сознание тяжелым покрывалом сна. Марк очнулся, чувствуя, что сон прошел мимо, как ветер. Горгон сидел у погасшей горелки, укрывшись в куртку, словно зимний рыбак, и нельзя было понять, спал он или глядел на мир, чуть сощурив очи. Оскар спал глубоко и беспробудно, отвернувшись к стене. Он спал хорошим сном, самым лучшим, лечебным. Марк, затаив дыхание, перевел взгляд на спасенного им ребенка. Тот тоже стал пробуждаться и поднялся на лопатки, после чего уселся на куртке, уставившись куда-то вдаль. Марк, ободренный воскресшей надеждой, сел и потянулся к нему. Он спас иммунного. Все риски и все страдания были не зря. В этот раз он защитит, обогреет, даст возможность ребенку выжить на просторах этого мира. И в этот момент малыш повернулся к нему и рванул, страшно, утробно заклокотав своими детскими голосовыми связками, метя прямиком в горло. Марк поймал его, прижав к себе захваченное паразитом маленькое тельце. Стоило больших усилий сдерживать потуги тела со снятыми ограничениями, тела, новый хозяин которого только осваивается в правлении и не гнушается ломать реципиента для достижения гастрономических целей. От неожиданности и очередного перелома в его душе из глаз Марка брызнули струи горьких слез, стекая по лицу обезображенного паразитом ребенка, оставляя грязные разводы. А то чудовище, что родилось мгновением раньше, в теле бывшего человека, вгрызалось в жесткий горжет, пыталось дотянуться до еремной вены, впиться молочными зубами в теплую кровь. Прижав дитя еще крепче, Марк, словно пытаясь защитить ребенка от того, что тот может натворить, обернул рукой его шею. Еще, еще крепче, забрать, защитить, не дать миру забрать у него и этого ребенка. Марк напряг мышцы, сжал дергающееся тело еще сильнее, перекрывая доступ кислорода. Так он сидел, пока зараженный не перестал двигаться в его руках. Продолжая сжимать в объятиях мертвого ребенка, Марк оцепенело смотрел вперед, и его лицо сотрясалось в безумном напряжении и плаче. Конвульсивное подергивание обутых в летние ботиночки ног постепенно закончилось, и Марк опустил безжизненное тело обратно на куртку, укрыв его так, как малыш лежал вчера. Только огромная синяя гематома на шее портила вид ребенка. Тот словно все еще спал, лежа тихо, без единого движения, с закрытыми навечно глазами. Больше он не увидит ни единой смерти, не причинит никому боли, а вечно будет спать беспробудным сном. Вечным сном. Мужчина глянул на бородача, который так и не переменился в лице. Он все так же сидел, и по его взгляду не было возможно определить, спит он или просто смотрит с усталым прищуром. Но мужчина понял. Сторожил все видел, все понимал, знал, как все обернется с самого начала. Мужчина не знал, что сказать, он не мог произнести ничего, что имело бы смысл, а потому просто молчал и смотрел на старика. Внезапно Марк осознал, что глаза, которые он видит, не утомлены бессонницей и на самом деле склоняются от огромной боли, которую испытывал Горгон. Старожил сидел, сгорбившись, будто неся на плечах вес обоих миров, а внутри его очей было столько застоялой, невымываемой скорби, словно бородач в одиночку сумел настрадался на несколько поколений вперед. Он ничего не сказал, лишь глубоко вздохнул и окончательно смежил веки. Сейчас он ничем не мог помочь Марку, и весь его жизненный опыт был бессилен перед испытанием, выпавшим на долю его товарища, испытанием, с которым тому предстоит разобраться самому. Глава 31. Амнемилика и Анаппад, как Каркаюб. Дэрам Тимпанкаидм, почему твои щеки впали, голова поникла? Идущему дальним путем ты лицом подобен, эпоса Гильгамеша, таблица X. Когда Марк впервые встретил Иришу, ему показалось, что мир на мгновение задержал дыхание. В этот короткий миг, в этом утреннем солнечном луче, улегшемся на ее волосы, в легком порыве ветра, порхнувшем полы ее летнего платья, было нечто большее, чем случайность. Будто бы этот момент ждал его всю жизнь. Она стояла у книжного магазина, держа в руках комагридеши Генрика Сенкевича, и глаза ее слегка щурились от солнца. Но этот прищур был не просто прикрытием от назойливого света, он был задумчивым, чуть ироничным, будто слова на страницах пробуждали в ней воспоминания или чувства, о которых знала только она. Локоны спадали на плечи, несколько выбившихся прядей касались ее губ, и Марк вдруг ощутил, что ему нестерпимо хочется провести пальцами по этим прядям, убрать их за ухо и услышать, каким голосом она произносит свое имя. Она оказалась столь же пугающе умной, сколь поэтически легкой, ее разум был ярок, подобно квазару, и заставлял всех вокруг видеть мир иначе. Она говорила так, словно с детства знала, что слова имеют не только значение, но и вкус, звук, прикосновение, а самое главное – силу. И в этом знании была магия. Когда она улыбалась, в уголке губ едва заметно дрожала тень задумчивости, словно ее мысли всегда были на полшага дальше, чем реальность, или словно она всегда играла с реальностью в догонялки. Ириша любила поэзию древности. Ее завораживали тексты междуречья, она находила в них дыхание первых цивилизаций, этот первозданный ритм, в котором звучало само зарождение слова. Она зачитывалась былинами и балладами, говорила и пела на древнерусском, чувствовала музыку славянской речи так, словно она жила внутри нее. Она говорила, что в старых сказаниях заключены не просто истории, в них запечатлены души времен. Она изучала испанский, читала Кеведа, Лорку в оригинале, и порой, когда задумчиво грызла карандаш, ее губы шептали испанские строфы, словно заклинания. Марк шутливо отмечал, что карандаш стачивался с пишущего конца гораздо медленнее, чем с того, который грызут жемчужные зубки его прелести. Она была любопытной до жадности, ей хотелось знать, как жили люди тысячу лет назад, что они чувствовали, как звучал их голос, какими словами они говорили о любви. Спустя пару лет они переехали на юг, ближе к солнцу, в свой дом, который они строили своими руками, и каждая доска, каждый камень в нем знал их ладони. Запахи стройки, древесная пыль, известь, влажный бетон, вплетались в их дни, становясь частью новой жизни. Они засыпали, прижавшись друг к другу, посреди недостроенной спальни, где в окно заглядывало южное небо, глубокое, как ее глаза в моменты молчаливых размышлений. Они выбрали место, где по утрам воздух пахнет росой и нагретой травой, где майские жуки лениво жужжат над лугами, лениво покачивая бронзовыми сюртуками. И в этом мире все откликалось на их чувства, солнце согревало их, как первые поцелуи, ветер напоминал их шепот по ночам, в прохладной тишине спаленки. Они ходили босиком по земле, ощущая ее влажность и тепло, словно сама природа становилась частью их единства. Марк много работал во дворе, строгал дерево, мастерил ставни, делал скамейку под вишневым деревом, и каждый удар молотка, каждый запах свежих опилок давал ему чувство смысла. А Ириша писала, она взбиралась на деревья, легко, почти невесомо, как ветер, забиралась повыше, усаживалась на развилке, свесив босые ноги, и записывала что-то в свой потрепанный блокнот. Она говорила, что так мысли легче находят форму, что высота помогает рифмам сложиться правильно. В эти моменты Марк всегда называл ее моей милой шимпанзой. На ней был легкий сарафан, выбеленный солнцем, с узором незабудок, и когда она двигалась, ткань ловила ветер, словно продолжая ее собственные движения. На запястьях побрякивали тонкие серебряные браслеты, тихий звон, как эхо далеких колокольчиков. От нее пахло чем-то едва уловимым, смесью солнца, персикового крема и сладкой полынной травы, которой заросли поля вокруг. Марк смотрел на нее снизу, прищуриваясь от солнца, и в его душе вспыхивало что-то огромное, теплое, хрупкое. Он знал, этот момент, он настоящий, он вырезан в вечности. Он мог бы сказать, что любит ее, но в такие минуты слова теряли силу, потому что любовь была во всем, в этом небе, в запахах дерева и трав, в ее волосах, спутанных ветром, в легком касании ее пальцев, когда она спрыгивала вниз и смеялась. И в этом свете, в этом полном, безусловном настоящем, они становились частью чего-то большего, чем просто двое влюбленных. Они становились дыханием этого мира. Марк всегда подмечал, Ириша не просто читала книги, она разговаривала с ними. Ее любопытство было огнем, от которого вспыхивали слова, оживали строки, вступали в жаркий спор герои и авторы, века и эпохи. В ее мире Платон постоянно спорил с Марселем Прустом, а испанские мистики – с создателями древнерусских былин. Я убедился, что чем больше люди страдают, тем больше они учатся, но мне жаль, что человек может усвоить истину только через страдания, прочла она однажды, пробежав глазами по страницам Толстого, подняла взгляд на Марка. «Как ты думаешь, в чем здесь ошибка?» Он строгал деревянную доску, солнечный свет падал на его руки, превращая пыль в золотую дымку. На секунду он задумался, продолжая двигать рубанком, а потом бросил, почти рассеянно. Он путает страдания и осознание. Одно не обязательно ведет к другому. Глаза Ириши расширились. «Да», — вскрикнула она, подскочила, обняла его за шею и чмокнула в висок. «Да, Марк, именно. Как он не видел, люди могут страдать и оставаться слепыми бесконечно». Она вновь схватила книгу, пролистала страницы, торопливо пробежавшись по строчкам. «Вот, вот еще. Он говорит, что мир можно изменить, изменив самого себя. Но он же сам постоянно жалуется на природу человека. Как он не увидел в этом парадокс?» Она выхватила свой дневник, начертила на полях какие-то пометки. Губы ее дрожали от возбуждения, не тревоги, а азарта, чистого наслаждения от мысли, что реальность всегда сложнее и глубже, чем кажется. «А ты как считаешь?» – спросила она, наклонив голову. Марк посмотрел на нее с улыбкой. «Мне кажется, ты уже решила». Она рассмеялась, отложила книгу и вновь прижалась к нему. Так было всегда. Она брала его за руку и вела сквозь лабиринты смыслов, и он следовал за ней, не всегда зная, куда приведет путь, но неизменно радуясь самой прогулке. Время шло, дом, который они строили, становился прочнее, уютнее. В нем пахло древесиной, солнцем и яблоками. Казалось, само пространство прониклось их счастьем, подстраиваясь под их дыхание. А потом в этом доме однажды забилось еще одно сердце. Ириша была беременна. Это было время теплых вечеров, ароматических свечей, шелеста страниц и тихих разговоров. Ее любопытство не угасло, наоборот, оно стало еще ярче, живее. Она читала теперь о древних обрядах рождения, о колыбельных разных народов, о философии материнства у даосов и индуистов. Знаешь, древние шумеры считали, что душа ребенка приходит задолго до рождения. Она как птица, которая выбирает гнездо. Марк кивнул, проводя ладонью по ее животу. «Ну, значит, мы построили хорошее гнездо». Она улыбнулась, положила свою руку поверх его. Беременность делала ее еще более трогательной, смешной и непредсказуемой. Однажды, задумавшись, она принялась намыливать руки и забыла, что уже сделала это. В итоге мыло вздулось у нее в ладонях до размеров снежного кома. «Это знак!» – воскликнула она. «Наш ребенок точно будет мечтателем». А однажды ночью разбудила его и тревожно спросила. «Марк, если у нас родится мальчик, он тоже будет лазать по деревьям?» «Думаю, да. Но если девочка, то тоже, разумеется». Она задумалась. «Тогда надо выбрать дерево для первого восхождения». Так они вышли босиком в сад, под звездами, и долго ходили среди ветвей, прислушиваясь к их шепоту, пока не выбрали одно, раскидистое, старое, мудрое. Ириша села подле корней. Вскоре к ней присоединился и Марк. Он любовался ею, такой же счастливой, как и всегда, но, пожалуй, более загадочной. «Слушай, малышка, а ты когда-нибудь задумывалась, что было до времени?» — шептала Ириша, поглаживая живот. «Был ли там свет, или только бесконечное ожидание?» Она ненадолго замирала, словно прислушиваясь к ответу, а потом добавляла с улыбкой. «А теперь вот ты. Ты уже часть времени, и мы тебя ждем». Иногда она начинала читать ей стихи, древнерусские былины, испанские пьесы, диалоги и переписки давно ушедших из этого мира мыслителей прошлого. Марк смотрел на нее и понимал, их счастье, настоящее, полное, невыразимо хрупкое в своей бесконечной красоте. Через несколько месяцев родилась Мила. Тепло, маленькие пальчики, сонный запах молока.